Это мы по царапинам на древесине восстановили, сам он ничего не помнит. Странно, немного. Мои повеления более свободные. Если бы я ему такой приказ отдал, он бы сам за ключом сходил, открыл бы все. Или он и открыл, все что мог, не знаю, неважно. Главное, у меня дар расширился. Я теперь могу контролировать спящих. Естественно, никто мне не позволил свалить с фермы, так и сплю урывками, но, кажется, привык. 3 раз в сутки мне хватает теперь, вроде. Я организм молодой, растущий. Мне отдыхать надо много. А через 2 недели в таком режиме, я начал замечать, что сила моя возрастать стала. Для эксперимента даже одного песика не стал вовремя накачивать туманом повторно, понаблюдал. Действительно, время сна их увеличилось. Да и сила контроля повышается, это я и так могу заметить. Хотя, вроде бы, как я вам рассказал, что прокачался до капа. Вот оно, что получается. Жертвы жертвами, а тренировка-то полезная. Только она и помогает после того, как уперся в предел. Поскольку я 8 сопротивляющихся чудовищ постоянно под контролем держал, то за 2 месяца продвинулся настолько, что опять начал замечать уменьшение скорости развития. А через еще 3 и вовсе все остановилось. Нет, я уверен, что есть потенциал и дальше расти, просто мы со зверями, которые тоже прокачивались до определенного уровня, больше не можем помочь друг другу. Скорее всего, нужна толпа врагов, например, 1000 человек под контролем одновременно. Это будет трудно, а потому только от такой тренировки будет польза. Прямо как в тренажерном зале. Бери груз так, чтобы работать с усилием. Килограммовыми гантельками нет смысла махать, когда тебе уже нос трудно почесать из-за бицепсов. Нападение на псарню случилось уже весной, в конце апреля. Как потом шутил Игнифер, египтянам холодно в наших краях зимой, их закопченные жопы мерзнут. Охрана у нас организована не только в пределах фермы, но и вокруг посты секрета имеются. Я настоял, чтоб лишние люди не шатались. Были и раньше попытки к нам залезть, и их только уже на самой ферме отлавливали. То есть нашпионить они сумели. Мы одних к Игниферу отправили, других – к Феликсу. Чтоб партнерам не обидно было, что не в равных долях ответственность на них лежит. Всего 4 попытки пролезть было, так что мы очередь установили. В последний раз даже пробужденного с открытыми глазами выловили. Мы думаем, что это сенаторы любопытствуют, все ли у нас в порядке. Так что суровых мер к их людям применять не стали. Так, побили маленько, а остальное на усмотрение старших оставили. Но в этот раз все иначе. Взмылся вверх красный флажок, значит, одаренные к нам пожаловали. Пост с пробужденным у нас только один, на основной дороге, и красная тряпица только у него, остальные вряд ли определят, значит, весьма борзые гости, не скрываясь чешут, другие-то лесами да горами обходили, трудно там пролезть, но они старались, правда, оставался шанс, что к нам пожаловал просто пробужденный без дара, специального знака мы не предусматривали, уж больно редкие эти птицы, не ждали мы их в гости. Все оказалось гораздо хуже. Нас взяли в окружение. Приперлись к нам со всех сторон. 100 человек навскидку. Из них 3 с даром. Вообще не палятся, в национальные наряды обрядились. Хотя, может, пока к нам кустами пробирались, то старались слиться с фоном и только сейчас принарядились для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Такую пеструю банду точно бы римские патрули на контроль взяли. Обязаны были маскироваться. Хотя, о чем это я? Здесь камер наблюдения на каждом углу нет. Да и мы в такой глубокой провинции, что тут местные-то, исконные жители, настоящими римлянами считаются чужаками. Одним не таким больше, одним меньше. Если нападавшие и хотели своими одеждами произвести впечатление, но им это удалось, произвели. Иначе как к клоунам и попугаям мне теперь трудно к ним относиться. Или в этом и был план. Бдительность усыпляют, распустили гребни, петушары. Тот, у которого имелось аж 2 сферы, начал переговоры. Римский собак, отдать моя божественный щенок священный Анубис. Ну, вы понимаете, что это я специально коверкаю речь, но перевожу для вас достоверно. Плоховато он говорил на латыни, с акцентом. Хотя, казалось бы, рабы вульгарную латынь и так запоганили, звучит примерно как тыглиш или еще какой диалект. Слышали, как арабы на английском говорят? Вот тут примерно так же получилось. Что делать будем? Септимий Октавий, который Мацем, старший, почему-то обратился ко мне. Так-то он здесь старший, я-то просто собаковод, да еще и ребенок. А что, много версий. Хочешь, чтобы он твои кишки на свою саблю намотал? Я искренне удивился. Да понятно, что без боя не сдадимся, раздраженно огрызнулся управляющий. Если ты туман пустишь, мы же все тоже в сон впадем, а одной Анны вряд ли хватит против двоих одаренных. А, вон ты о чем, верно говоришь, придется вам мне довериться, я зловеще улыбнулся. Хотел добродушно, но по лицу управляющего вижу, что не получилось. В смысле, кажется, Октавий понял, что я собрался делать и испугался. Не бойся, тебя я в комнате оставлю, в бой пойдут только те, кому это положено. А то расслабились наши охраннички. Пока я это говорил, плотный туман уже начал расходиться в стороны от фермы. Тут и моя работа, и восьми собачек. Еще пять пока в нерабочем состоянии. Маленькие еще, у них сферы есть, а вот туман не пускают пока. Да и сомневаюсь я почему-то, что у них навыки будут такими же. Сферы выглядят иначе, не как у родителей. Наверное, это потому, что те были зачаты в божественном мире, а эти – в смертном. А, я не рассказывал, недавно приплод случился. Те двое, самые крупные и сильные с точки зрения способностей, и в самом деле взрослые уже. Полезна им живая человеченка. Но нет, не подумайте лишнего. Не стали всех кормить. Нас бы всех распяли, если такое просочилось в народ. Я предлагал опять несчастный случай подстроить. Контролируемый, естественно, но на меня как на мразь и ублюдка посмотрели старшие. Они специально приезжали тогда, посмотреть, как я управляюсь с монстрами. Самнус, действительно не лучший покровитель, сказал тогда Игнифер, просверлив меня горящим взглядом. Нет, это все из-за вашего метода жертвоприношений. Примус обратился не к нему, он точно так же буравил злым взглядом меня. Да я же просто предложил. Я пошел на попятную. Мне, например, и в голову такое не пришло. Отец стал еще строже. Видимо, мало тебя наказывал, раз в тебе поселилась эта гнильца. Хорошо, что больше моих детей не воспитываешь, поддакнул Игнифер, но тут уж отец не выдержал. А чем его предложение отличается от жертвоприношений? Все вы одним миром мазаны, ну, это я так перевожу. Римляне никого вареным вином с маслом не мажут, и пословицы такой нет. Я вжал голову в плечи потому, что непроизвольно разжег конфликт двух адептов разных школ прокачки дара, и оба мною недовольны. Я оказался меж двух огней. Нет, не подрались они тогда, конечно, но даже отбыли в разное время, так рассердились друг на друга, и со мной через губу разговаривали. В следующий раз я их видел только когда они на новый приплод посмотреть заезжали, но уже были добренькими, видимо подзабылось, или просто радовались, что наконец-то первый результат от вложения увидели. Тогда, кстати, и решили строить зал для приемов, в котором сейчас всякие высокие гости винища хлещут и фруктами заедают. Из провинции привезли, в Италии весна, нет своего кроме листьев цикория. Крутое жарево, настолько горькое, что даже соус медовый не помогает, но местным нравится. Отвлекся я, а ведь рассказывал-то про серьезное дело. Так вот, туман наш и мой и шакалий, против простых людей хорош, а вот одаренные находят способы защититься. Даже Анна нашла, правда, с моей подсказкой. В ее сфере, которая как бы ускоренная по отношению к внешнему миру, можно управлять концентрацией дыма. Это внутри он обычный, а снаружи висит, не клубится. Его можно раздвигать, резать, как масло ножом. Шанс не вдохнуть есть. А судя по тому, что эти люди пришли одновременно с разных направлений, сведения у них о нашем предприятии имеются весьма подробные. Готовились, паскудники, в туман не лезут, сразу отошли, как его заметили. Неужели мы какого-то одаренного разведчика прошляпили? Может же, наверное, быть талант к скрытию. Исключать нельзя. Постарайся по максимуму живых оставить. Единственное, как прокомментировал мой план Мацер, прежде чем тонкая струйка голубоватого тумана влетела ему в нос, и он безвольной куклой отправился к себе в кабинет. Наверное, можно было его и не усыплять, но мне так спокойнее. Не нужны мне свидетели. Римский собак, ты выбрал жестокий и страшный смерть, прокомментировал тот смуглиш с двумя сферами и отправил одного из своих соратников в туман. Простого, неодаренного. Это хорошая новость. Я-то подумал, они знакомы с таким типом монстров и что-то знают об их способности. Возможно, и противодействие имеется. Но нет, раз испытывают, значит им нужно исследование. Впрочем, возможно, просто хотят подтвердить, что звери именно те и способности правильные. Сейчас я вам устрою. Человек, зашедший в туман, естественно, попал под мой контроль. Он никак не защищался. Я позволил ему постоять тут какое-то время, а потом выпустил на волю. Он подбежал к главарю этой шайки. Мысли читать я не умею, но есть небольшая связь между мной и тем, кого я беру под контроль. Говно это, а не человек, бандит. Никаких намеков на то, что звери для него священны, я не почувствовал. Жадность одна и желание грабить да убивать. Есть шанс, что он один такой, но ведь вряд ли. Грабители это, прикрывающиеся волей богов. Так вот, этот бандюк подбежал к главарю, якобы с докладом, поклонился, а потом попытался полоснуть того по горлу. Я так приказал. Естественно, я и не ожидал успеха. Не по силам простому человеку ранить одаренного с двумя сферами. Мне было интересно, какую способность он применит, но злодей расправился обычными приемами. За счет ловкости уклонился, выбил меч у нападавшего и прижал его к земле. Тут же подбежали двое других одаренных, вместе порассматривали обездвиженного, потом что-то обсудили на своем лающем языке, и прирезали своего подельника-неудачника. «Не хотеть хорошо, быть плохо», — сказал одаренный и достал. «ХМ, тогда я не знал, что это такое». Разрывался между пыточным приспособлением и каким-то странным оружием. Потом мне объяснили, что это называется систр, музыкальный инструмент. Такая рамка на ручке. В рамку вставлены три прута, с обоих сторон заканчивающиеся крючками. Выглядит жутковато с моей точки зрения, ведь все это сделано из металла. Вот и подумал, что для мучений людских создано. Впрочем, не так уж далеко я был от истины. Я решил, что это артефакт, хоть он и не излучал божественного сияния. Мой волшебный кинжал тоже не сияет, когда вбран в ножны. Человек потряс этой необычной погремушкой, и от нее разошлась волна очень неприятной музыки. Или мне так показалось потому, что она начала взаимодействовать с моим туманом, пытаться его продавить. Этот горе-музыкант все продолжал и продолжал свои манипуляции, и мне в самом деле стало трудно удерживать не только контроль, но и в целом сам туман. Он как будто бы таял, становился менее плотным, и пришлось уменьшить контролируемую область. Из активного, в ответ я сделал два хода, приказал шакалам подналечь, помочь мне, а воинам велел метнуть в этого мастера контроля, это я почувствовал, дротики. Тут ему на помощь пришли два других одаренных, разделив две стороны атаки. Один закрутил вихрь из земли и камушков, а второй быстро поймал прямо на лету те, что запустили с другой стороны. Быстрый, но не настолько как Анна. Слабое подключение, точек 20 навскидку. Нет, так-то их больше, но в аурном зрении видно, что только чуть больше половины работают. Остальные или отвечают за иную способность, или вовсе не активны, дар, завязанный на них, еще не пробудился. А второго из-за вихря я перестал видеть, никакой оценки дать не могу. Что ж, вот и стала понятна расстановка шахматных фигур. Один контроллер, как и я, один скоростной, как Анна, один уникальный, для защиты и для атак, для перевеса, очень по-египетски. Знаете, почему их римляне относительно легко покорили? Так у них воинское искусство заключалось в том, чтобы встать напротив друг друга и начать дубасить. Они о тактике вообще никого представления не имеют. Ну, преувеличиваю, конечно, но не сильно. Те еще стратеги-полководцы. Вот и сейчас выбрали прием столкнуться лоб в лоб, лишь с перевесом в суммарной силе. Правда, с богами их вышло труднее, чем с населением. Древние они, перемешанные. Но это я тоже потом расскажу. Не до того сейчас. Сейчас главное то, что раз такие силы привели, то, значит, не знают, что собаки мне подчиняются. Ха-ха, сюрприз будет. Я внушил двум самым сильным шакалам, что эти трое пришли забрать их щенков, и что сейчас будут открыты их клетки, чтобы они могли покарать этих нечестивцев. Самое сложное было убедить, что убивать нельзя. Я прямо чувствовал недоумение чудовищ. Это же отличная еда. Ты чего? Но я справился. Сказал, что вся беда от железной штуки в руках того человека, что если ее отобрать, то все будет в порядке. Чую, что не слишком поверили, аппетит не уняли, но нет у меня времени, чтобы тратить его на беседы да уговоры. Условно, конечно, скорее речь идет о моих попытках правильно сформулировать приказ. Раз попробовал, другой, не вышло и оставил как есть. После того приключения в ноябре, когда все на ферме попали под контроль монстров, мы обустроили высокую башню в центре всего комплекса строений. Сейчас именно там располагается кабинет Октавия Мацера, чтобы в случае повторного инцидента оказаться выше волшебного облака, но сейчас ему это не помогает потому, что я нахожусь еще выше, на крыше, чтобы иметь хороший обзор, а самый лучший мой туман получается, если он на поверхности сферы рождается, стекает вниз, и в его кабинет тоже. Мы как раз над ним смотровую площадку обустроили, с защитой по периметру. Стрел я не особо боюсь, копья не докинут. Чуть позже понял, что мой выбор позиций, оказывается, большой просчет. Тот, с песком, запустил в мою сторону вихрь, от которого стены мгновенно теряли побелку, а деревянные конструкции таяли на глазах, абразив и стирал их довольно быстро. Хорошо еще, что эта шлифмашинка не мгновенно перемещается. Правда, несколько человек все-таки погибли. Я просто не успел им приказать спасаться, занятый спасением собственной жизни и жизни Септимия Октавия. Спустился вниз и забивал окна его кабинета всем, что под руку попадется. Он, естественно, помогал, подчиняясь моей воле. Мужчина все-таки стол сумел затолкать в окно. Мне такое не осилить. А песок злющий, довольно быстро точит деревяшки. Когда уже этот самый стол почти полностью истончился, даже песок на излете начал сыпаться в кабинет, я услышал вскрик, и эрозия мебели прекратилась. Анна помогла мне, при этом раскрыв свое место засады. Она пряталась в специальном месте в лесу. Мы повсюду обустроили секреты, в основном для наблюдения. Где-то есть и несколько простых легионеров, но он наблюдатели, приказа остановить врага любой ценой у них нет. Я выглянул из окна башни. Тот «песочный человек», в кавычках, потому что настоящий песочный человек, погружающий всех в сон, это я, лежал на земле, живой. Анна не смогла его добить потому, что помешал быстрый. Он ее задержал, и теперь она под контролем музыканта, стоит статуей. Быстрый остался в сознании, но немного пострадал от Анны, он идет на нее с обычной скоростью, даже медленнее, и не слишком уверенно, с трудом держа меч. Из-под бронзового щитка на груди капает кровь, уж не знаю, куда ему прилетело, но он-то идет, а вот Анна не может даже пошевелиться. Глава 15, это вторая часть предыдущей. Обстановка очень напряженная, я взвалил на себя слишком крупную, почти непосильную задачу. У меня под контролем вся ферма, с обслугой, охранниками и подопечными шакалами. Они сопротивляются, хоть и не сильно. Это уже очень напряжно, мне просто не уследить за всеми направлениями. Хорошо еще одаренные держатся вместе, они с трех сторон атакуют. Хотя, тогда Анна бы их прикончила, уверен, но это еще цветочки. Главная же причина перенапряжения, тот музыкант со своей погремушкой. Вот ему сопротивляться мне удается с трудом. Туман постепенно становится все разреженнее, а с ним и мой контроль над ситуацией. Того глади все просто упадут спящими. Хорошо еще песочный человек в отключке. Он бы нам задал жару. Да и быстрый уже не быстрый благодаря ранению, но не сдается, приближается к Анне со своим ножиком. Жаль мою самую-самую большую почитательницу и единственную помощницу на всем белом римском свете. Я прислушался к себе и с некоторым удивлением отметил, что, пожалуй, я готов разменять ее на десяток другой простых воинов, даже при том, что шансы у них против одаренных минимальные. Не сильно ворочается совесть. Так, маленечко. Сейчас я могу только отвлечь быстрого, но и за это я готов отдать несколько жизней охранников. Войны без потерь не бывает. Тот, кто стремится к этому, проиграет, результат будет только хуже. Нужно планировать так, чтобы их было меньше, а не было вовсе. Из тумана вышел Кантуберний, прикрытый щитами, и сделал бросок дротиков и пилумов в сторону одаренных. Его поддержали стрелки из гастрофитов из тумана. Для них тоже далековато, но хотя бы отвлекут. На большее меня не хватило. Метать из тумана пилумы было бы совсем уж бесполезно, пробовали уже, расстояние велико, а когда воины приблизились к врагам, то вышли из тумана, и я утратил контроль. Его перехватил тот, с сестром. Солдаты, сделав один тяжелый залп, встали как вкопанные. В общем-то, этого хватило. Быстрый вынужден был защищать главаря, и оттого перестал обращать внимание на Анну. Он справился, но будучи раненым перенапрягся, опустился на песок, травку нам песочный человек испортил. Только в его помощи уже не было необходимости. Адская музыка заставила всех тех простых воинов, которые стояли поблизости к боссу, встать вокруг него полукольцом, защищая от стрел. Я уже распорядился было стрелять еще, но лупить по щитам стрелами с такого расстояния нет никакого смысла. Только ценный металл переводить. Ну, наконец-то, ох и здоровые же вымахали псы, я даже занервничал, если они убегут, то капец мне настанет, сенаторы-то отбрешутся, свалит все на этого египтянина, а вот меня придется принести в жертву, выставить единственным виноватым. Почти на 100% уверен в таком повороте событий в случае, если упущу шакалов. Псы, вымахавшие в мой рост в холке, раскидали щитоносцев, как игривый котенок деревянных солдатиков. Ребенок, который их расставлял, сильно расстроился и плюхнулся на колени перед чудовищами, правда на клыкастую пасть, раскрывающуюся у его лица, взирал совершенно без страха. Он, кажется, был даже счастлив умереть от зубов священного пса. Или мне это показалось из-за большого расстояния? Анна его спасла. Музыкальный инструмент уже жевала вторая псина, так что контроль пропал. Она закинула главаря нападавших ко мне в туман. Просто швырнула его без затей, силища у нее много. Правда, он не пожелал там оставаться, потому что даже от ее удара не потерял сознание. Задержал дыхание и выбежал наружу, связав Анну боем. Его второй дар чем-то напоминает телекинез отца. Он как-то очень ловко ставит едва видимые щиты, которые даже Анне не преодолеть. Они появляются быстрее, чем я могу уследить, и, судя по всему, близки к ее скорости. Шакалы вовсе не расстроились, что у них отняли еду. Они выбрали себе по одному человеку из тех, которые держали щиты, и принялись жрать из заживо. Хруст костей перемежался с душераздирающими криками предсмертных мучений. Но остальные египтяне, или ряженные под них, потом разберемся, вовсе и не думали убегать. Они организовали построение на манер римского и ощетинились короткими копьями. Правда, щиты у них не прямоугольные, но зазоров все-таки не так много. Я со всех ног уже бежал к двум монстрам, чтобы они попали в радиус моего тумана. Ни один бежал, а в сопровождении половины охранников псарни, взявших меня в коробочку. Нескольких с гастрофитами поставил помогать Анне, создавать дополнительное напряжение одаренному врагу. Хорошо действуют, палят примерно через равные промежутки времени, не дают ему расслабиться и сосредоточиться на одном противнике. Другим приказал расковырять защитное построение вражеских воинов. Честно говоря, я не стал следить, что они предпримут. Сейчас меня интересуют только шакалы Анубиса. Если упущу, меня разопнут. И то не фигура речи. Успел. Взял под контроль и понял, какой я был дурак. Никуда они не убегут от щенков. Это я почувствовал, когда с ними образовалась связь. Сам-то я не догадался. То ли туповат, то ли из-за суматохи и напряжения упустил этот момент. Даже для моего взрослого сознания управлять десятками людей – это сложно. Самое время порадоваться тому, о чем поначалу сожалел. Если бы дар требовал четких инструкций, мой мозг бы перегорел. Почему это так важно упомянуть о моем промахе? Да потому, что занимаясь этим бесполезным делом, я забыл про солдат, которые у меня под контролем. Они, как я приказал, вскрыли защитное построение наемников, но что делать дальше, у них приказа не было. Стали они пассивными. Не то чтобы прямо замерли, но и полноценным сражением это не назвать. Вяло отбивались. Трое погибли, пока я не велел им защищаться. Хотел было псов запустить в бой, но они не разбирают своих и чужих. Решил, что без них потерь будет меньше. Отправил их Анне помогать, но не физически, а туманом остановить злодея. А то еще под гастрофитчиков попадут. Царапины, конечно, будут, не больше, но разозлят ведь. Мы же даже от комариных укусов сердимся, а тут арбалетные болты, прошивающие щиты, правда не на вылет. Итог сражения такой. Трое пленных одаренных, подчиненных туманом, 17 связанных простых воинов и 54 трупа. В основном шакалы порезвились, но и те, кто сидел в секретах, добавили. Их мало, они живыми убегающих брать не планировали, прикончили на дистанции почти всех. С нашей стороны, 19 убитыми, включая тех, кто умер от ран позже. Опять же псы пожевали часть своих, тех, которые пилумы метать вышли в быстрого и музыканта. Знаю, мое упущение, не мог я все поле боя взять под контроль. А еще добавляет чувство вины то, что неранеными остались только я, Октавия и Тристрелка. Остальные, включая Анну, в разной степени изувеченности. Анна не успела увернуться от волшебного щита, врезалась в него на полной скорости. Ключица сломана и, возможно, пара ребер. Срочно отправил более-менее целых к Тулию и Габию. Те, что сидели в секретах, добили отступающих и вернулись, из них пришлось выбирать, остальные-то спят. Я в политических раскладах не разбираюсь, мне нужна указявка сверху, так что буду ждать, кто первым из них прибудет. Что делать-то? Это первое, что я спросил, когда появился отец. Он явно использовал свою силу и просто прибежал, без сопровождения и не на коне. А чего ты так торопишься? Удивился он. Анни прибудет, спокойно все обсудим. Я уже даже жалею, что сам поспешил к тебе. Смысла не было, оказывается. Ты все уладил и весьма неплохо, учитывая, кто напал, он явно был доволен моим докладом. Уф, выдохнул я, растекаясь на треклине. Как хорошо, когда есть старший и мудрый, а то я уж было запереживал, что мне влетит из-за нерасторопности. Можно я тогда прирежу того, умирающего, во славу Самнуса, конечно. Какого? Ну, одаренного, того, с двумя сферами. Его анубисовы собаки подрали сильно, он того и гляди сдохнет. Допросить не получится, Примус Габи нахмурился. Ясно почему. Самый сильный наверняка главарь знает больше мелких сошек. Он не приходит в сознание, держится только из-за моего контроля, а так бы сдох почти сразу. Размясничали его в хлам. Знаешь же, что кто был под моим контролем даже не нуждается в еде и питье. Как будто. Ты мне зубы-то не заговаривай. Примус вскочил и яростно засверкал глазами. Понял я, что ты хотел согласовать, но боишься. Отец выглянул в окно и как заорет. Октавий, а ну иди сюда. Тот примчался секунд через 30, весь запыханный, а от моего кабинета до его расстояния приличное. Когда мы справили ему местечко в высокой башне, я занял его старый. Октавий, голос Примуса Габи стал торжественным и строгим. Я хочу предложить тебе сделку. От тебя потребуется не только клятва молчать, но и твой род вступит с моим в союз. Закрепим это браком. Я напрягся, но отец пояснил. У тебя сын, кажется, ни с кем не помолвлен. Что же это твой нынешний покровитель не предложил свою дочь тебе, верному слуге? Отдал ее этому мерзавцу Гракху, Веспасианову же Полизу. Ты отдашь свою дочь моему сыну? Октавий пришел в ужас от мысли, что с него потребуется взамен за такое. О чем и спросил. Чем мой древний, но увядающий род может тебе служить? В чем твой интерес? Именно, будешь мне служить. Никакого равноправия, ты должен будешь признать подчиненное положение. Но обещаю, что мы не будем его афишировать. И все равно я не понимаю, чем простой пробужденный, не пробужденный, а одаренный с двумя сферами. Торжественно улыбаясь заявил Примус. И с 1/8 долей в этом предприятии, которое уже начало приносить прибыль. Оба мужчины, главы семейств, посмотрели на меня. Я, в принципе, не против очередного эксперимента. Ты же знаешь, отец, как я. Эксперимента, испугался Октавий. Да ты посмотри на его амазонку, попытался успокоить труса Примус. Открою тебе секрет, друг, у нее тоже сфера от человека. Септимий выпучил глаза. Он знал, что без потерь в числе подключений сферу пересадить нельзя. Но и то, что у того, кто ее потерял, вряд ли могло быть 150 зацепов, это тоже очевидно. А в чем эксперимент? Дрожащим голосом спросил без 5 минут одаренный. В том, что вы оба будете спать под действием моей способности, ответил я, глядя прямо в глаза Септимию. Но для тебя это скорее плюс. Боль при зацепе просто ужасная. Отец грустно покивал головой, а Мацер плюхнулся на стул и как-то весь обмяк. Думай быстрее, тот египтянин скоро сдохнет, поторопил его Примус. Септимий Октавий Мацер гордо выпрямился, принял торжественный вид и заявил четким голосом. Я согласен. И, строго поторопил Примус, мой род принимает подчиненное положение в обмен на брак моего сына и твоей дочери, а также 2 божественных сфер для меня. 1. Я могу гарантировать только 1. 2. Лишь постараюсь. Оба мужчины недовольно на меня посмотрели, и мне пришлось объяснить. Дольше болтайте, и донор сдохнет. Ни одной с него не возьмем. Вы его хоть видели? Там кусок мяса жеваный. Но ты постараешься взять 2, сын? Примус попытался придавить меня голосом. Да и это сын звучало так редко из его уст по отношению ко мне. Конечно, постараюсь. Мне и самому любопытно, что получится. Сделаю все как для себя, не переживайте. Ну, если честно, то далеко не как для себя. Не собираюсь я доставать, показывать кинжал кому бы то ни было. От Анны сейчас помощи мало, у нее переломы могут неправильно срастись. Я ей кости вправил и шину наложил в лучших традициях полевой медицины будущего. 2 недели, а лучше 1 месяц, пусть не напрягается. Так что придется отца просить помощь. Простых солдат не стоит вовлекать в это дело, Пусть секрет внутри семьи останется. Теперь, получается, мы одна семья-то. Ну, почти. Не стану описывать все в подробностях, просто расскажу, что действовал по опробованной методике. Снял схемы, примирился. Первый пересадил сферу контроля, у нее больше шансов прижиться. А вторую уже в попыхах налепил, как вышло, уходил египтянин к своему Анубису. Едва успели хоть как-то, да и неудивительно, после первой манипуляции с точками привязки это месиво и на человека-то не было похоже. Еле-еле успели, прям как в китайской новелле, где герой постоянно приходит в последний момент со словами «извини, я опоздал». Но я не опоздал, хоть и был близок. Вторая сфера всего на 10 точках присоединена, так что способность к щитам не досталась Мацеру. Получилась какая-то странноватая версия упрочнения кожи вместо них. Видимо, эти щиты прямо на поверхности кожи появляются, нельзя их дистанционно ставить. А вот контроль у него даже поинтереснее получился. Не нужна ему погремушка. Можно пальцами щелкать, ладонями хлопать. Словом, без внешних инструментов. Вроде как и голосом можно будет потом что-то суметь, но пока нет. Тренироваться, видимо, надо. Не исключаю, что и музыкант так мог. Просто с той штуковиной было эффективнее. А когда с Анной сражался, он уже раненый был. Шакалы ведь не осторожничали, когда у него погремушку отбирали. Да и Анна его швырнула от всей широты своей амазонской души. Не до хлопков ему стало, кроме щитов не был ни на что способен. Пусть Октавий сам пробует, подсказку ему дам. Когда прибыл Игнифер, он сначала сильно разозлился за наш проступок, а потом, в своем репертуаре, резко поменял свое мнение. «Мы же равноправные партнеры, да», — сказал он, улыбаясь. «Вы забрали две сферы, и я заберу две», — то есть намекнул на обоих одаренных. «Мы забрали одного донора, ты возьмешь одного», — тут же повысил голос отец. «Нет, благородные партнеры, уважаемый Феликс, считать будем сферы». Они долго торговались, и в итоге пришли к соглашению. Одна сфера пойдет на подкуп кого-то нужного, на пользу нашей псарни, а вторую Анни возьмет от пса, что даже ценнее, чем бэушная. Вот, собственно, теперь вы знаете, откуда столько напыщенных господ появилось на нашей шоколозаводческой ферме. Как раз время того самого подкупа. Как там у классиков русской словесности? Давать взятку борзыми щенками? У нас чуть поинтереснее, щенками чудовищ из иного мира. Конечно, никому ничего бесплатно не достанется. Взяткой является сама возможность приобретения интересующего, ХМ, пусть будет товара. Кстати о донорах-людях, тут нужно пояснение, но, думаю, хватит и короткого. История та же, что и в любой другой сфере римской жизни. Если бы донор был не египтянином, а попадал под римское право не в статусе вещь, то с нас спросили бы по всей строгости. А так, он даже не перегрин. Разницы между ним и чудовищем попросту нет с точки зрения закона. Того самого, который закон суров, но это закон. Вон, жена Септимия Октавия ходит, гордо задрав довольно симпатичный носик. Она не очень понимает, что такое две сферы, но видит разницу между тем, как к ее мужу относились раньше, и что теперь. Небо и земля. Многие не стесняются согнуть голову в приветствии. Да он и сам стал немного борзым. Теперь он способен управляться с монстрами на псарне не хуже меня, а, может, и лучше. Мы с ним совместно примерно полтора месяца тренировались, и оба неплохо продвинулись. Меня ему не продавить, а вот зверье местное, легко, щелкнет пальцами, посмотрит в глаза и скажет, спать, и чудовище на полдня где-то заваливается. Мы специально на такой команде отрабатывали, чтобы понять, насколько его приказа хватает без повторного вмешательства. Сейчас обходит два раза в день свои владения и подавляет желание шакалов Анубиса выпускать свой дым. Я предложил им хвосты вообще поотрезать, размножаться-то не мешает. Слышали бы вы, как эти четверо на меня орали. Слава Самнусу, я теперь спокойный благодаря ему. Едва не зевнул в процессе. Четвертый, это Гней Тернецый, он же тоже в доле, как вы знаете, а потому прибыл как совладелец. Скорее, наверное, чтобы рожу свою посвятить перед важными шишками из Рима. Они же теперь ничего не решают. Благодаря ходу отца, теперь, когда Октавий на его стороне, соотношение долей в предприятии 5:3. Но, как говорится, есть нюанс. И Габи, и Октавий не в почете в великом городе. А вот Тулий и Тернеций вращаются в нужных кругах. Можно сказать, что баланс влияния на принятие решений по-прежнему соблюден. Кстати, Игнифер решил отказаться от второго донора тоже. Мы прикинули по схемам, которые я придумал. И так крутили, и сяк, не будет большой пользы от имплантации ни ему, ни отцу. Среди собачек есть более перспективные вариантики. Ждут, когда подрастут, с возрастом сфера становится плотнее, это мы сразу отметили. Маркус, что ты стоишь в сторонке как неродной? Это Клавдия Игниферия меня заметила. Они в сторонке, вдали от основной суеты, с какими-то незнакомыми тетками валяются на треклинах и кормят друг друга финиками, запивая вином из здоровенных позолоченных кубков. Кстати, вино сделано по моей рецептуре, точнее, Апиция Калигулы, так его решили назвать старшие. Помните еще про зубы, растворенные в уксусе, по примеру жемчужин, которые Калигула добавлял в вино? Оказалось, и в самом деле полезно одаренным такое пойло. Я и сам его хлебаю, несмотря на малый возраст. В этом мире алкоголь детям давать тоже не приветствуется, хоть и не так строго на это смотрит, как в будущем. Но я попробовал водой разбавлять уксус, эффект почему-то слабее. Сам я нашел такое объяснение. Вино же не просто напиток, он богам посвящен. Тут и виноград имеет своего покровителя, и процесс виноделия. Все делается с особыми ритуалами, да хоть те же орги. Из-за этого тем более не понимаю, чего бы не наладить бизнес. Сказал же уже, что хвосты чудовищ размножению не мешают. Подумаешь, десяток точек, расположенных на этих самых хвостах, будут потеряны, зато зубы, которые в хвостах пастях имеются, можно тоже в дело пустить. Приветствую, благородная Клавдия, пришлось подойти к матронам, а остальные тетки так и сверлят меня глазами, открытыми, с аурным зрением, видят по-настоящему божественную сферу. Говорил же отцу, нахрена ты меня палишь, ну, не такими словами, но именно с таким смыслом. Уперся, нам надо связи в Риме налаживать, может, женю тебя на ком-то из приличной семьи, близкой к Веспасиану, надеюсь не вон на тех толстяках, и муж, и жена оба как бочки, уверен, что и дети такие же, это явно не от обжорства, а генетика, тут, в древности, с толстяками вообще не густо, если только они не больные и не гладиаторы, да, тех разносит на бобово-хлебной диете, впрочем, это считается положительным явлением, пока острая железка через жир идет, может и повезет не умереть, да они, говорят, все такие крепенькие, пузатенькие, а-ля поддубный, а не качки и не атлеты вовсе, как их в будущем в кино изображают. Правда, сам я на этом зрелище не бывал, но на улицах их видел. Самых крутых водят перед бойней, как цирковых слонов перед представлением в 19 веке. Народ ликует. Маркус, ты не покажешь нам симпронией загон для чудовищ, с тобой мы бы чувствовали себя в безопасности, юный герой. А во, какой жирный намек, вы еще помните, что здесь героями зовут гибридов человека и бога, а вовсе не того, кто с голой грудью на копья прыгает. Простите, благородные матроны, эта территория только для работников фермы, я попытался отвертеться, но не очень получается, судя по глазам этих мигер, опасно очень, ты не забыл, что мой муж тоже владелец. Клавдия подпустила в голос строгости, нахмурилась, конечно помню, потому и разговариваю с вами так вежливо, я слегка поклонился, но толчок в затылок наклонил меня еще сильнее. Префект, кто еще может себе такое позволить? Я обернулся, но передо мной стоял совершенно незнакомый мужчина, самодовольно улыбающийся. Как смеешь ты, слуга, перечить благородной госпоже? На его лице блеснуло что-то такое, КХМ, греческое. Ну знаете, почему греки любили, чтобы им красивые мальчики на пирах прислуживали? У них даже обычай такой имеется, что чем красивее мальчик к тебе приставлен, тем больше почета. Даже унижали особо изощренно, назначая уродов подливать вино неугодным. А я красивый, ну, признаю, психанул. Потом я так и сказал и отцу, и Игниферу. Струйка синего тумана тут же влилась в нос этому наглецу, и его глаза стали стеклянными. «Ты червь, ползи», я голосом продублировал то, что внушил наглецу мысленно, чтобы другие знали, что может быть, если рассердить Марка Габи Апиция. Ноги мужчины ослабли, он будто стек на пол, начал извиваться и в самом деле пополз, но скорее как гусеница, а не как червь, наверное, не различает. Римлянин же, да к тому же древний, толпа начала обращать на нас внимание. «Ты свинья, иди, я почешу тебе брюхо, подставляй, ты рад этому, хрюкай и повизгивай». Конечно, словами я говорил одно, но мысленно транслировал несколько иное. Я так и не научился вот так четко приказывать, что делать, потому мои слова чуть-чуть отставали от реальных действий того человека. сенатор Гракх. А вот, наконец-то и Игнифер пожаловал. Сопляк, что здесь происходит? Так это муж его дочери, что ли? Хаэм, вот надо же было выбрать именно его. Точнее, он сам меня выбрал. Боги, это опять вы подстроили? Самнус, а ты куда смотрел? Почему не напичкал меня сонным зельем? Почему не влил в кровь нектар безразличия? И знаете что? Вот именно в этот момент и я понял, что стал одним из них, древним дремучим примитивом, которого боги всего лишь наказали воспоминаниями о будущем. Иного отличия нет, потому что раньше, в прошлой жизни, я сказал бы себе, что это я дурень. Ну, в крайнем случае на детские гормоны свалил бы все случившееся, а теперь обвинил в собственной глупости и несдержанности богов. Глава 16 повествует о последствиях несдержанности и о морской прогулке. Я передаю дела Септимию Октавию-младшему. Ради него забили одно чудовище, и теперь у него тоже есть сфера контроля. Будут с отцом заправлять тут всем. Гракх, конечно, верещал, что он добьется, чтобы тут все снесли, а владельцев судили по закону. Да вот только не один он решает, быть или не быть такой нужной для всего Сената и народа Рима, конечно же, Псарне. У него самого-то уже есть сфера. Ха, вот и первый одаренный, который не сумел вообще ничего противопоставить моему дару. Да, зовут его полностью Гайсим Пронигракх. Помните, что я вам про передачу имени по наследству рассказывал. 200 лет уже имечко в его семье переходит от отца к сыну, от того самого, брата Тиберия. То имя тоже где-то гуляет по империи, но на первом месте сейчас именно Гай, а не Тиберий. А та Симпрония, как ее по мужу, не знаю, с которой Клавдия разговаривала, выходит, сестра ему родная или двоюродная. Словом, женщина из рода Симпрониев. Септимия опять же обработали по моей методе. Специально выбирали шакала Анубиса так, чтобы у него проснулся талант контроля. Целителя какого-то приглашали, он работал. Меня от всего отстранили, кроме работы с собачками, да и от этого скоро отодвинут. Отсылают меня, в легион записали. В какой, а в любой, лишь бы только заварушка была пожестче. Не решили еще конкретно, но судьба моя уже предопределена. Есть такая древняя традиция отправлять неугодных в горячие точки, бросать дровишки в топку войны, чтобы утилизировать там лишних, превращая их в доход тех, кто указывает армиям цели. Иди, мол, и смой мой позор своей кровью. Не обязательно провинившихся вербуют, но и третий сын, я-то как раз третий у примуса, например, или просто если ничего в мирной жизни не можешь делать. Говорят, многие ветераны галлийских войн плохо вживались в мирную жизнь. Трудно им в пахари или ремесленники податься, когда рука привыкла пилум швырять, гладиусом из-за щита тыкать да землю копать под очередную дорогу. А ведь они все это время только за счет этой мечты и выживали в холодных северных землях. Мол, вернусь, заведу ферму, жену-красавицу, детишек. Да и магистраты рассчитывали, что если ветераны поселятся в их краях, то в случае беспорядков у них уже будет резерв, готовый помочь. Но в итоге далеко не все оправдывают надежды. Деньги спускают в лупанариях и за игрой в кости, спиваются без надзора строгого центуриона имущества, даже если его все-таки поначалу приобрели, закладывают. А того хуже в банды сколачиваются, с военным опытом-то. Примерно та же история, как с либертинами, отпущенными на свободу рабами. Свободы хотят, а что с ней делать, когда получат, не знают. Раньше-то жизнь была простой и понятной. Кормят, одевают, что делать говорят, а тут самостоятельно нужно себе задачи ставить, зарабатывать, еду добывать. Вообще-то в Риме имперского времени служить в армии почетно, доходно, и это шанс стать гражданином, получить землю и сколотить состояние. Обычный легионер получает до 900 динариев в год. Это не точная цифра, разница будет в зависимости от того, строил он акведук или рубился с галлами. Большой карьеры простому вольному не сделать, но до центуриона можно дотянуть. Правда, до дембеля не все доживают, ведь контракт длится лет 20 при официальных 16. К счастью, только пара лет из всего этого срока – настоящие военные походы. Но смертность-то в эти времена примерно одинаковая, что от мечей галлов, что от поноса в лагере. К счастью, для таких мажоров, как я, есть иные варианты. Не буду я легионером по контракту, припишут к штабу. И дело даже не в возрасте. Это опять же, древняя традиция, на мое счастье. Послонялся с военными по Галлиям и Испаниям, тоже не без риска, конечно. И разгром возможен, и кровавый понос, и все, уже есть заслуга перед отечеством, можешь козырять при случае. Я вообще-то патриций по всем бумагам, мне невместно, хоть и почетно быть поближе к народу, в первые ряды меня не поставит, только тем себя и утешаю от того, что на галеру меня отправит, ха-ха, с моим-то тельцем. А вы знали, что в римском флоте не рабы гребут, а легионеры? Ну, если быть правдивым, то основной движитель, конечно, парус. Все за весла берутся только для маневров и в каких-то иных чрезвычайных обстоятельствах. Не только в бою, но и в штиль, например. А так, на крейсерском ходу, максимум один ряд гребет, даже если это пятирядная громадина Пинтера. В пунические войны это придумали. Финикийцы были лучшими мореходами того времени, и честно победить их не было шансов. Они и впрямь охренели от такой тактики. У них-то галеры гребцами-рабами забиты, которые только гребут. Ну и воины по остаточному принципу, сколько места останется, да и те к разным стрелометам приставлены. А тут причаливает к тебе галера, с виду на твою похожа, только гребцы бросают весла, из-под лавки достают мечи и шлемы, сбрасывают эдакие мостки с крючьями, которые хрен отбросишь, и численным преимуществом абордажники тебя давят. Твои-то гребцы не воины. Нет, нечего мне во флоте делать. Хотя, мне и на суше в армии делать нечего. Боюсь я. Психую. Я ж по сути обычный мальчишка. Ну, по крайней мере в глазах легионеров. А нравы тут диковатые. Греки наших парней испортили. Да, не люблю греков. Гомосеки они через одного. Но это я вам уже рассказывал. Надо бы к ним христианство заслать, чтобы как в нашем будущем стали. Могут же. Почти нормальными ребятами же стали. Но до этого еще долго, римлянам их не исправить. Они сами кого хочешь испортят. И вот чего этот мир в будущем греко-римским зовут. Даже слово это, греки, римляне запустили в оборот. Сами-то они себя эллинами зовут. А, собственно, грахи, это маленькое племя где-то в горах. Но римляне сказали, это земля греков. И вся Европа ткнула в них пальцем. Греки, греки. Слышал еще такую версию, в прошлой жизни, естественно, что первые славянские книжники приравнивали слова «грек» и «грех», и не удивлен. Тогда-то их вазы со сценами Содомии и Оргии не прятали в музейных запасниках. Все народы знали, что настоящий грек грех из себя представляет. Эх, на самом-то деле веселого в моем положении мало. Это я так себя подбадриваю шуточками-прибауточками. Если бы не помощь Самнуса, то психовал бы еще больше. Анна-то ведь не может со мной пойти. Женщину в легион не пустит, будь она хоть трижды одаренной. Мораль и дисциплина в римской армии важнее. Это вам не греки голожопые. Видали их героев на вазах? Меч, щит, шлем и все. Ни клочка одежды. Один я пойду в легионеры, как только оба Септимия Октавия начнут справляться с чудовищами. Кстати, первое поколение псин Анубиса решили устранить полностью. Уже несколько выводков из второго есть, и они все более покладистые, едва ли не приручаются. А те дикие все, им бы только человечину жрать, от остального мяса носы воротит. А новые все разные, их способности послабее, и, что странно, ни у кого нет тумана контроля. Принцип тот же, из трубчатого хвоста что-то выпускают, но эффекты разные. Кто-то яд, кто-то сонный газ, но без возможности контроля. Вообще никто не владеет даром контроля из чудовищ второго поколения. Один пёсель что-то вроде улья ходячего, у него из хвоста вылетает нечто среднее между мухами и осами. Три укуса, и смерть. Двое рабов умерли, знаем. Но смерть не страшная, очень спокойная, как уснули. Сами же эти мухи не что-то материальное, они при удалении от пса растворяются как дым. Проблемная тварь, первый пойдет на запчасти. Эх, самое худшее в моем положении, неопределенность. Сказали бы, идешь с таким-то легионом в Британию. Конечно, тоже ничего хорошего, но мне бы спокойнее стало. Вот однажды зашел я в свой кабинет. Ох, теперь это уже кабинет Септимия-младшего. Он весь такой важный сидит, делает вид, что деловой перепиской занят. В бумагу какую-то смотрит. Но я-то по ауре-то вижу, насколько ему скучно. Мальчишка же еще. Септимий поднял глаза и еще больше погрустнел. Братец Маркус, у меня для тебя ужасные новости. Он картинно вздохнул. Ну, не тяни, Септимий. У меня сейчас сердце остановится. Я, конечно, вижу наигранность, но я же и без него весь на нервах, меня подначивать легко. На, сам почитай. Он швырнул в меня свиток, который только что изучал. А дело то и в самом деле пахнет дымом. Император Веспасиан требует меня пред свои светлые очи. Кто-то, возможно, прыгал бы от счастья. Рим же, это вам не туманный Альбион, это я на братца Луция намекаю. Только вот вы не забыли, что дед мой по отцу поддерживал гольбу. В свитке, который мне подсунула Нитули, сказано, что одна из пяти сфер нынешнего императора именно с Гальбыя и содрана. Он, конечно, не признается, иначе на крест ему положено за такие проказы, но знавшие Гальбу люди признали ее, ведь все сферы разные, была, видимо, какая-то узнаваемая особенность. Может, буква Ш из зелененьких зацепов выстраивалась? Хе-хе, опять за шуточками прячусь, а ведь отец мой в провинции не зря живет, в Рим наведывается совсем нечасто, хоть и числится сенатором, боится примус лишний раз о себе Веспасиану напоминать, а еще не забывайте, что у меня сфера на все 100% подключена, я тот типаж, которого убивать надо пока они маленькие, как в анекдоте про чайник, так, что-то меня опять на тупой юмор потянуло, извините уж, новость от Октавия не улучшила моего настроения. Ну, игрок этот точно подгодит как-нибудь, если вообще не он этот вызов подстроил. Если уж быть до конца откровенным, то я всех раскладов римских не знаю. Слабо сказал, никаких я раскладов не знаю. Что мне делать в этом великом городе? Ох, капец какой-то, да ты не отчаивайся раньше времени. Септимий, видимо, решил меня приободрить. Зато подумай, вот о чем. Анну можешь с собой взять, и Децима Фавна с ребятами тебе в сопровождении организуем. А, все не так грустно будет, как одному в легионе. Ну, положим, своим императорским пинком Веспасиан меня может тут же в легион и отправить, оптимизма парня я не разделял. Может, он посмотреть на меня захотел, перед тем, как к кресту приколотить? Знаешь эту историю, что последние сельфи, Експ, приправа, полностью уничтоженная неумеренным потреблением, Нерону отправили? Типа, вот, посмотри, чё древние жрали. Он поулыбался и выкинул травку. Да, не слышал. А вот про то, что ты готовишь странные штуки, слыхал. Обычная еда, просто без гарума и без меда. Не люблю я их, это правда. Иногда не брезгую на кухню заглянуть и сделать себе оладушков или еще чего по старой памяти. Хреновые выходит, мука здесь грубого помола, чуть мельче нашей манки, да еще с каменной пылью от жерновов. И про это слуги шепчутся. Хаем, а ты знаешь, ты ведь в чем-то и прав. Странный ты, если до императора вот эти все слухи, Септимий покрутил кистью в воздухе, дошли, то неудивительно, что он хочет на тебя посмотреть. Какие слухи? Я, честно говоря, напрягся. Вроде, стараюсь жить не выделяясь. Про еду я уже сказал. Не римские у тебя вкусы, но это я понять могу, ты их с молоком матери впитал. Парень глянул на меня виновато и тут же попытался оправдаться. Не подумай чего, я не желаю тебя задеть лишь. Да понял, я, не сержусь. Ты ж друг мне, Септимий, я добродушно улыбнулся. Продолжай. Я демонстративно сжал руку в кулак и выпрямил один палец. Римляне наоборот показывают. Я, вроде, рассказывал уже про их пальцевую систему счисления. Второе, он выпрямил два. У тебя полная сфера. Принимается. Диковинка, я кивнул и тоже показал второй палец. Псов, считай, ты поймал, а потом усмирил. Взрослый мальчишка колебался. Это один подвиг или два? Ну, положим, я не один был. Ладно, атаку на нашу псарню ты тоже не один отбивал, дочку Анниатулия ты тоже не один спасал, и сферу пересаживал, наверное, не один. Да, точно, я забыл, что 400 разбойников ты тоже не один усмирил, вас же целых 10 человек было. Вот что ты умеешь, так это сарказм показывать. Мастер прямо, я сказал это искренне, в самом деле, могёт пацан, да ладно тебе, но, согласись, что для нашего возраста список длинноват получается. Ну, Веспасиан тоже не дурак, понимает, что половину из этих слухов люди префекта разгоняют, чтобы нашей псарне репутацию прикрывать, верно. Только и ты не забывай, что слухи эти правдивые. Септимий сделал паузу и резко сменил тему. Я тебя заранее приглашаю на свою свадьбу. Дата еще не назначена, но буду рад тебя видеть. Если я опять чего-нибудь не отчубучу, огрызнулся я. Чего сделаешь? Какое смешное слово. Мальчишка рассмеялся. Я не на латыни его сказал, а вот прям так, как вы сейчас прочитали. Естественно, прозвучало очень по-варварски. Да боюсь я, друг Септимий, что боги меня к чему-то подталкивают. Ведь не очень-то я тогда и хотел над Гракхом издеваться. Мог бы и стерпеть, но нет, решил его при всех унизить. Будто в меня вселился кто-то. Да что я тебе рассказываю, ты и сам знаешь, что такое контроль чужого разума. Кстати, а ты знал, что почти все известные мастера контроля сейчас на нашей ферме собрались? Это, оказывается, очень редкий дар. Да, впервые слышу. А про другие дары что-нибудь знаешь? Я не понял что-то. Это на проделки отца своего, что ли, мне сейчас намекнул? Точнее, проговорился. Ведь сфера у младшего Октавия появилась только из-за того, что я в немилость попал. Если и в самом деле кто-то меня легонечко подтолкнул, когда я в ярости был, мог и не заметить внешнего воздействия. Нет, не Октавий, точно. У него же принцип музыкальный. Да и знаю я его почерк. Мы с ним столько тренировались совместно. Про дары я знаю только то, что в Риме больше всего одаренных и пробужденных примерно 1 на 100. Я говорил медленно, крутя в голове новую идею и так, и сяк. Так это и понятно. Все древние роды туда стремятся. Раньше это заявление расстроило бы парня. Он тоже из древнего рода, но раньше ему не светило не только в Рим попасть, но и сферой обзавестись. И на дочке сенатора жениться. Да много чего в его жизни круто поменялось. Между прочим, почти все его успехи на меня завязаны. Мда, похоже, и он это все со мной связывает сейчас. Вон как зыркает. Про свадьбу я говорил серьезно. Но ты уж будь добр, не пытайся императора брать под контроль. А то у меня жена будет из вашего рода. И меня коснется его немилость. Не зря я похвалил его способность к сарказму. Или он это сейчас серьезно говорил, не пойму. Он и в самом деле меня таким отморозком считает, который Веспасиана так злить будет. Человека с 5 сферами, которому по всей империи храмы ставит. В путь я отправился только в конце лета. В этих краях сентябрь обычно тоже жаркий, октябрь мокрый, а ноябрь уже гадкий на полную. Десятка мне не дали, да и Децима Фавна со мной не отпустили. Он теперь крутой командир. Вот одного из братьев-разведчиков из того Контуберния, Мания, выделили. В той стычке с египтянами их десяток здорово поредел. Эх, не уследил я тогда за многими. В придачу к старому знакомому отправили со мной еще 2 из новеньких охранников. Зеленые они еще, как и многие вновь нанятые, а путь до Рима не близкий. По прямой если, то больше 200 километров, то есть дней 10 топать, если не напрягаться. Только на самом деле все еще хуже. Не будем мы топать, морем нас отправили. Помните, я говорил, что местные открытой воды боятся. Даже Маний побледнел, когда узнал, а эти 2 так и вовсе чуть слезу не пустили. Они-то такие счастливые были, что на город посмотрит, а тут, на те, море, чайки, монстры, кракены и ежемесячно пропадающие корабли. В этом месяце, кстати, еще ни одного не пропадало. Не нас ли ждут, я их, кстати, этим дразнил всю дорогу, пока мы к порту топали. Но мне все-таки не дает покоя мысль. Может, опять без проделок богов тут не обошлось? Настоящая трирема. Мы плывем на триреме. Аннитулий пристроил меня на попутку. Они пиратов гоняли где-то южнее, вот нас и подбросит почти до пункта назначения. Естественно, не до самого Рима. Та флотилия, которая идет с нами, в Тибре, этой речке-говнотечке, все судоходство перекроет. Да и нельзя армиям к городу подходить. Помните присказку про Цезаря и Рубикон? Так вот, Рубикон – это как раз тот ручеек, за которым территория города начинается, граница. Как только его легионеры переступили за эту воду, все, он или будет казнен за измену, или сам будет тем, кто казнит врагов по тому же обвинению. Как говорится, пан или пропал, пути назад у него не было. Собственно, во флотилии не только триремы, но и беремы имеются. Большинство их, но нас на флагман пристроил префект Игнифер. Забавно, что тот, кто всем командует, тоже префектом называется. Мода, видно, другая пошла. Я-то слышал, что 2 человека флотом командуют, 2 военно-морских дуумвира, ЕКСП, дуавири навалис, а тут один только и называется префектом флота, ЕКСП, проефицитслассис, Марком нашего гостеприимного босса звать, как и меня, Марк Цицилий Метеллу. Как вы понимаете, имечко тоже наследственное, не тот это враг Юлия Цезаря, даже не праправнук. Сейчас он не командует, релаксирует, винцо попивает. Капитан, триерархом его зовут на греческий манер, и сюда пролезли. Ух, и центурион глотки дерут. Идем впереди, а остальные за нами тянутся. Как вообще можно заставить такое количество гребцов действовать синхронно? Мы пока что всех в деле одновременно не видели. Парус работает, ветер попутный, потому гребет только один ряд. Тоже впечатляет, но 3, наверное, в 3 раза круче потому, что в 100 раз сложнее. Километров 7 в час делаем, в узлы сами переводите, если вы мариманы, не помню я, сколько это, ЕКСП, 1 узел 1,85 км в час, чуть быстрее, чем люди, идущие по берегу пешком. Говорят, в бою в 2-3 раза быстрее двигаются, когда все на весла налягут, но, конечно же, недолго, только ради маневров. Довольно далеко проплыли, но уже дважды останавливались на привал на берегу, так что в 3 дня не уложимся, как я надеялся, не будет круглосуточного и даже дневного сплошного плавания. Остановки эти все любят, отдыхают, хоть большой корабль идет ровно, и особо нас не укачивает. Даже мои сухопутные охранники только немного позеленели, но до блевоты дело не дошло. Такие остановки не столько дарят отдохновение замученным качкой телам, сколько психике. Боятся легионеры открытой воды, ох, боятся. И речь не только о тех, кто пришел со мной. Как я посмотрю, даже сами моряки не любят воду, опасаются чудовищ в ней живущих. Только и разговоров, что о них. Но, черт возьми, эта трирема, здоровенная же. Эта хреновина 40 метров в длину и примерно 6 в ширину. Громадина. Кто кроме Кракена на нее посмеет напасть? Вот уже 2 дня мы на привале. Штиль полный. Если бы дело касалось боевых действий, пошли бы на веслах, конечно. А так, префект принял решение заняться важным делом. Посушить транспорт. Довольно забавный момент. Досок тут не делают. Борта сделаны из бруса. Представляете, сколько они воды в себя напитали. Вот и попросили капитаны просушкой заняться. Легче будет дальше идти. Знаете, как обрадовались экипажи всех кораблей, входящих в наш небольшой флот. На разные лады повторяют вот такую пословицу. Какое судно на море самое безопасное? Длинное военное или круглое торговое, только вытащенное на берег? Я думал, как они справятся. Она же такая тяжелая, да еще и намокшая. Да легко. Все 200 человек как навалились, и вытолкали на берег эту громадину. Немного удивило, что каждый свою вытаскивал, друг другу не помогали. Обычай, что ли такой? А так, по каткам пошло замечательно, я сперва не поверил своим глазам. Что было дальше, иначе как словами комедия с трагедией, я описать не могу. Когда уже галера практически полностью вылезла на берег, началась натуральная паника. Чуть назад не откатилась трирема, благо бережок весьма покатый.